Я славлю Тебя, мой Спаситель, за данную радость Тобой. Хочу я, как верный служитель, залог сохранить дорогой. И доколе сердце бьется, коле сердце бьется, боится. И видя в свете моему, яки глаза. Да пись Богу пусть польется, Иисус моих польется, Богоца. Да пусть польется Богу моему. Я славлю Тебя, мой Спаситель, Ты спас меня кровью Своей. Единый лишь Ты победитель, рассеявший тучи скорбей. И доколе сердце бьется, коле сердце бьется, ведь я воина. И видят свете моему, я видит глаза. Да пись Богу, пусть польется, Иисус моих польет, Богоца. Пись Богу, польется, Богу моему. Я славлю Тебя, мой Спаситель, за данный Тобою мне труд. Веди же меня Ты в обитель, тот край, где могу отдохнуть. И доколе сердце бьется, коле сердце бьется, я Богу молится. Свете моему, я видела. Да пись Богу, пусть польется, Иисус моих польет, Богоца. Пись пусть польется, Богу моему.